Я вырвался из нелепого и жалкого существования, которое превратило бы меня в унылого глупца, и уже 4 года живу в большом городе. У меня превосходный экипаж, я не знаю зависти и всяких низких чувств, процветающих в провинции. Тетушка моя даже слишком добра, она журит меня, что я мало беру денег у ее банкира. Неужели я захочу навеки испортить свое чудесное положение? Неужели захочу потерять единственного своего друга на земле? Что ж, для этого достаточно солгать прелестной женщине, равной которой нет, пожалуй, во всем мире. Сказать этой женщине, к которой я чувствую самую горячую дружбу, «люблю тебя», хотя я не знаю, что такое любовь. И тогда она целыми днями будет корить меня, считая преступлением, что мне чужды восторги любви. Напротив, Мариетта не умеет заглянуть в мое сердце. Ласки принимает за порывы души, думает, что я люблю безумно и считает себя счастливейшей женщиной. А на самом деле то нежное волнение, которое, кажется, называют любовью, я немного чувствовал только близ юной Аникин из харчевни в Зондерсе у бельгийской границы. Теперь мы, к глубокому сожалению своему, должны рассказать об одном из самых дурных поступков Фабрицио. Среди этой спокойной жизни жалкое тщеславие вдруг укололо его сердце, неуязвимое для любви, и завело его очень далеко. Одновременно с ним в Болонье жила знаменитая Фауста Ф., бесспорно лучшая певица нашего века и, может быть, самая своенравная из всех женщин. Превосходный поэт, венецианец Буратти, написал о ней знаменитый сатирический сонет, который в то время был у всех на устах, от князей до последних уличных мальчишек. «Хотеть и не хотеть, обожать и ненавидеть в один и тот же день, быть счастливой лишь в непостоянстве, презирать то, чему поклоняется свет, хотя свет поклоняется ей, ты найдешь у Фаусты все эти недостатки. Не смотри на эту змею. Безрассудный, увидя ее, ты забудешь все ее причуды. А если тебе выпадет счастье услышать ее, ты забудешь и самого себя, и в одно мгновение любовь совершит с тобою то же, что некогда Цирцея совершила со спутниками Улисса». Это чудо красоты было в ту пору так очаровано огромными бакенбардами и дерзким высокомерием молодого графа М., что даже терпело его отвратительную ревность. Фабрицио видел графа на улицах Болоньи и был возмущен видом превосходства, с которым тот горцевал на лошади, снисходительно предоставляя зрителям любоваться его изяществом. Молодой граф был очень богат и считал, что ему все дозволено, но так как его наглые замашки навлекли на него вражду, он всегда появлялся со свитой из 8-10 одетых в ливрею булли, головорезов, выписанных им из его поместья в окрестностях Брешии. Однажды, когда Фабрицио случилось услышать Фаусту, взгляд его раза два скрестился с грозным взглядом графа. Фабрицио поразила ангельская нежность голоса знаменитой певицы. Ничего подобного он даже вообразить не мог. Ей он обязан был минутами высокого счастья, представлявшими чудесный контраст с будничным однообразием его тогдашней жизни. «Неужели это любовь?» – подумал он. Стремясь любопытства ради изведать это чувство, а также желая подразнить графа М., пугавшего всех физиономией более грозной, чем у любого тамбур-мажора, наш герой стал из мальчишеского озорства – очень часто прогуливаться перед дворцом Танари, который граф снял для Фаусты. Однажды вечером, когда Фабрицио проходил мимо дворца Танари, стараясь, чтобы Фауста его заметила, он услышал нарочито громкий хохот, которым встретили его графские булли, собравшиеся у ворот. Он помчался домой, захватил хорошее оружие и еще раз прошелся перед дворцом. Фауста поджидала его, спрятавшись за решетчатым ставнем, и оценила эту смелость. Граф М., ревновавший Фаусту ко всем на свете, больше всего стал ревновать господину Джузеппе Босси и в ярости разразился нелепыми угрозами. После этого наш герой стал каждое утро посылать ему записочки следующего содержания. «Господин Джузеппе Босси уничтожает докучливых насекомых, живет в гостинице «Пилигрим» Виа Ларго, номер 79. Граф М., привыкший к почтению, которым он обязан был своему огромному богатству, своей голубой крови и храбрости 30 своих слуг, не пожелал понять смысл этих писем. Совсем иные записочки Фабрицио посылал Фаусте. Граф М. окружил шпионами соперника, который, возможно, не был отвергнут. Прежде всего он узнал его настоящее имя, а затем и то обстоятельство, что Фабрицио нельзя показываться в Парме. Несколько дней спустя граф М., его булли, его великолепные лошади и Фауста отправились в Парму. Фабрицио, увлекшись игрой, последовал за ними на другой же день. Напрасно добрый Лодовико патетически увещевал его. Фабрицио послал непрошенного наставника ко всем чертям, и Лодовико, сам человек весьма отважный, почувствовал к нему уважение. К тому же это путешествие сулило ему встречу с красивой его любовницей, проживавшей в Казаль-Маджоре. Благодаря усердию Лодовико господину Джузеппе Босси поступили в качестве слуг 8 или 10 бывших солдат наполеоновских полков. Решившись на безумную затею последовать за Фаустой, Фабрицио думал так. Лишь бы не иметь никаких сношений с министром полиции, графом Моско, и с герцогиней. Тогда опасность будет грозить только мне одному. А впоследствии я скажу Джинни, что отправился на поиски любви, ведь я никогда еще не встречал этого прекрасного чувства. Право, я ведь постоянно думаю о Фаусте, даже когда не вижу ее. Но что же я люблю? Ее самое или воспоминания о ее голосе?